«И что же?» – с интересом спросила Микото. «Сенсей прав, обычно такие места, как бары, лучшее место для сбора слухов. Но рынок тоже неплох. Просто нужно правильно выбирать, с кем разговаривать. Пойдем, у меня есть идея». Они двинулись через ряды лавок, обойдя несколько оживленных прилавков. Рынок был ярким, и вокруг царила суета. Рыбаки выкладывали свежий улов на продажу, мясники разделывали туши прямо на глазах у прохожих, торговцы выкрикивали о своих товарах. Наконец, Кайта заметил небольшую лавку с рыбой, где, в отличие от других мест, было на удивление тихо и спокойно. За прилавком сидела пожилая женщина, рядом с ней лежали корзины с рыбой, некоторые из них еще шевелились. «Добрый день», – начал Кайта, подойдя к прилавку и аккуратно показав купюру номиналом в 5000 е. «Я бы хотел у вас кое-что уточнить». Старушка прищурилась, внимательно посмотрела на деньги, а затем на молодых шиноби. «Что же ты хочешь узнать, юноша?» Ее голос был хриплым, но твердым. «Мы ищем информацию о Кане Ирике и его шайке», – начал Кайта, держа деньги на виду. «Слышали, что они могут доставлять неприятности в этих краях? Заплачу за информацию». Женщина взяла деньги, не торопясь, словно взвешивая каждое свое движение, затем тихо заговорила. «Его шайка уже не раз терроризировала окрестности, но благодаря местному феодалу и редким шиноби, которые сюда заглядывают, они держатся подальше от порта. А вы знаете, где они могут находиться?» Тут же вклинилась в разговор Микото, слегка подаваясь вперед. Старушка задумалась на мгновение, потом тихо сказала. «Слышала, что на востоке, в заброшенной шахтерской деревне, эти места давно никто не посещает, кроме бандитов». «Спасибо вам», — вежливо поблагодарил Кайта, кивнув Микото на выход. Покинув лавку, они переглянулись. «Быстро мы справились», — сказал Кайта, бросив последний взгляд на рынок. «Зато у нас теперь есть полтора часа до встречи», — подхватила Микото, глядя на прилавки с уличной едой. «Может, немного перекусим?» Они нашли лавку, где рыбаки жарили свежую рыбу прямо на костре. Посидев немного за едой, насладившись простым, но вкусным перекусом, они направились к отелю навстречу с Тору и сенсеем. «Наконец-то вы здесь!» — с улыбкой воскликнула Микото, заметив меня и сенсея у входа в отель. «Ну что, разузнали что-нибудь?» — спросил я, подходя ближе, с интересом глядя на товарищей. «Да», — начал Кайта, облокотившись на колонну у входа. «Шайка Ирики обитает где-то на востоке, в заброшенной шахтерской деревне. А как у вас? У нас вечером встреча с местным феодалом. Он владеет всей нужной информацией», — сообщил сенсей, внимательно глядя на своих учеников. «Значит, ждем вечера и отправляемся к нему», — уточнил я. «Да, а дальше посмотрим», — кивнул Дан сенсей. «Если все сложится, возможно, нападем на них ночью, чтобы застать врасплох». До вечера оставалось несколько часов. Решив провести это время за пределами города, мы отправились на небольшую поляну, окруженную деревьями. Здесь воздух был чище, а шум порта остался далеко позади. Я с Кайто разжигали небольшой костер, Микото нашла удобное место для отдыха, пока сенсей размышлял о предстоящем плане. Пообедав, я решил немного вздремнуть, укрывшись плащом. «Тору, пора вставать», — разбудил меня спокойный голос сенсея. «Время идти». Город, когда мы вернулись к нему ближе к закату, выглядел еще более оживленно. На причале стояли огромные суда, прибывшие с разных концов света, и сотни людей, суетясь, загружали или разгружали товары. Рынок кипел жизнью. Торговцы соревновались в громкости, продавая товары морякам и местным жителям. За час до заката мы с командой дошли до владений феодала. Двое шиноби, которых мы видели днем, снова встретили нас у ворот. «Господин уже в курсе, что вы прибудете», — Кунайчи с серьезным выражением лица склонила голову в знак приветствия. «Идемте, я проведу вас». Мы прошли через ворота, которые при приближении открылись, и вошли на ухоженную территорию. Двор феодала выглядел величественно, с аккуратно подстриженными кустарниками и экзотическими деревьями, не похожими на привычные растения Конохи. Ветер мягко раскачивал ветви высоких сосен, создавая впечатление, что это место скрыто от всего мира. «Приветствую вас, шиноби Конохи», — поприветствовал нас молодой мужчина, выходя из резного деревянного дома. «Я, Эйко Кагами, хозяин этих земель. Спасибо за ваше гостеприимство», — склонил голову Дан сенсей. «Я, Дан Кото, лидер команды». «Проходите», — Эйко махнул рукой, приглашая внутрь. «Ужин почти готов, можем обсудить все за столом». Не прошло и 10 минут, как на столе появилась запеченная утка, дымящаяся аппетитными ароматами. Слуги принесли рис, овощи и горячий чай. Во время ужина феодал рассказал нам о проблемах с бандитами. Шайка Ирики начала нападать около полугода назад, начала Ирика, аккуратно отрезая кусок мяса. Они серьезно подорвали торговлю в этих краях. Многие караваны с товарами были захвачены, а людей либо убивали, либо забирали в рабство. Мы слышали, что они находятся в заброшенной шахтерской деревне на юго-востоке, уточнил я. Верно, кивнула Ирика, глядя на меня. Это место, их логово. Оно находится в 30 километрах отсюда, в горах. Если вы хотите, я могу завтра выделить человека, чтобы он проводил вас. Мы планировали напасть на них этой ночью, сказал Синси, задумчиво поглядывая на команду. Если так, могу отправить проводника прямо сейчас. После недолгих обсуждений команда со мной вышла на улицу, ожидая проводника, чтобы отправиться в путь под покровом ночи и подготовиться к предстоящему бою. За 10 минут ожидания перед нами появился тот самый мечник, которого мы видели утром у феодала. Он был одет в полные доспехи самурая, блестящие в тусклом свете заходящего солнца, что придавало ему еще более грозный вид. В руках он сжимал длинный меч, его лезвие слегка поблескивало. «Можем отправляться», — глухо проговорил самурай, с легкостью опустив оружие вдоль тела. «Да, пора выдвигаться», — коротко кивнул Дан Синси, оглядывая нас. В его голосе звучала уверенность, но во взгляде читалась настороженность. «Мы все понимали, что впереди нас ждет непростой бой». Путь был недолгим, но далеко не простым. Лесной воздух становился тяжелее по мере того, как мы углублялись в горы. Постепенно равнины сменялись холмами, а за ними поднимались высокие скалы. Дорога становилась извилистой, и каждый шаг по узким ущельям был подобен испытанию, малейшая ошибка могла стоить жизни. В такой сложной местности один неверный шаг мог обернуться падением с высоты. Окружающая природа казалась угрюмой и дикой, лишь редкие деревья и кустарники выделялись на фоне серых скал, словно напоминание о том, что даже в самых суровых условиях жизнь находит свой путь. Мы выбрали одно из стандартных построений. Я и Кайта двигались впереди, внимательно высматривая возможные опасности. Позади нас следовали Микото и Дан Синси. Это был проверенный метод защиты нашего Иринина. Микото была жизненно важным членом команды, и мы не могли позволить врагам застать ее врасплох. Прошло около 40 минут с начала нашего пути, когда мы преодолели большую часть расстояния. Однако, чем дальше мы продвигались, тем сложнее становилось двигаться. Узкие тропы, извилистые ущелья и крутые подъемы замедляли нас. Каждый шаг отдавался эхом среди камней, заставляя нас напрягаться еще больше. На мгновение я поймал себя на мысли, что эта местность сильно отличается от того, к чему я привык в наших лесах. Здесь не было плотной зелени или бескрайних равнин, которые я знал с детства. Вместо этого нас окружали неприступные скалы, высокие, как крепостные стены. «Внимание!» — раздался голос Дана Синсия. Он остановился, вскинув руку, давая знак замереть. «Я чувствую чакру. 7 человек, шиноби, и еще несколько десятков обычных людей, вероятно, работорговцы или наемники». Его слова повисли в воздухе, как предостережение. Мы молча переглянулись. «Значит, цель была близка. Вы вступите с нами в бой?» — тихо спросил я у нашего сопровождающего самурая, который до сих пор спокойно стоял рядом, словно не замечая напряженной атмосферы. Он на мгновение замешкался, опустив взгляд на свой меч, словно размышляя. «Нет, моя миссия завершена», — наконец произнес он с непроницаемым лицом. «Я показал вам путь, теперь мне нужно возвращаться. Благодарим вас за помощь», — учтиво поклонился Синси. Мечник не сказал ни слова в ответ, лишь кивнул и развернулся, исчезая в тенях гор. Мы остановились за большими валунами, прячась от возможных глаз. Перед нами раскинулась заброшенная шахтерская деревня. Упавший в упадок поселок выглядел так, словно время остановилось здесь давным-давно. Разрушенные здания с облупившейся штукатуркой и разрушенными крышами зияли черными пустыми окнами. В воздухе витал запах сырости и гниющих досок. Местами среди руин все еще стояли целые дома, хотя и они выглядели так, будто любое неосторожное движение может обратить их в пыль. Небольшая поляна, окруженная скалами, создавала ощущение уединенности и замкнутости. Словно сама природа решила спрятать это место от посторонних глаз. «Красивое место», — пробормотал я, окинув взглядом долину. Но красота была обманчива. «Мы здесь не для того, чтобы любоваться пейзажем. Мы не для этого пришли», — Тору», — спокойно ответил Синси, как будто прочитав мои мысли. Его взгляд был прикован к центральному зданию деревни, единственному, которое выглядело сравнительно целым. «Наша цель — устранить главаря банды, Канаирики». С этими словами мы начали готовиться к предстоящему сражению. «Итак, мы разделимся на две группы», — негромко, но четко проговорил Дан Синси, озираясь на нас. «Тору, Кайта, ваша задача — войти с левого фланга, устранить охрану и подавить сопротивление. Мы с Микото займемся правым флангом. Внимание, Ирики, опытный Джонин, так что бой с ним возьму на себя я». «Поняли, Синси?» Слаженно ответили мы с Кайта. В этот момент дыхание участилось. Все вокруг казалось тише обычного, как будто сама природа затаила дыхание перед грядущей схваткой. Запах влажной земли и горного воздуха смешивался с запахом старой, начинавшей гнить древесины. «Микото», продолжил Синси, глядя на нее с холодной уверенностью, «сначала ты применишь технику Катона на вон те здания». Он указал на наиболее целые строения в центре деревни. «После этого, Тору, ты усилишь ее стихией ветра. Это создаст огненный шквал. Мы вряд ли убьем всех, но нанесем серьезные повреждения». «Хай, Синси», — ответила Микото, в ее глазах читалась решимость. «Мы с Кайто двинулись налево. Тьма сгущалась, и тени от домов выглядели зловеще. Оставалось лишь ждать сигнала, огненной вспышки от техники Микото. Я стоял наготове, контролируя дыхание. Тишина вокруг стала почти невыносимой, и в этот момент в ночи вспыхнуло оранжевое пламя. Мгновенно, без промедления, я сложил печати. Стихия ветра, великий порыв. Воздух завибрировал вокруг меня, когда мощный поток ветра устремился вперед, усиливая огонь до невероятных размеров. Сначала казалось, что огонь просто охватил дома, но через несколько мгновений раздался гулкий треск, стены начали рушиться, крыши обрушивались под напором стихии, а языки пламени лизали небо. Из темноты раздались крики боли и ужаса. Мы знали, что техника не убьет всех, но то, как вопли разлетались по пустой деревне, заставило на мгновение остановиться. Смерть пришла сюда. Однако, как мы и предполагали, наш основной противник, Канаирики, вырвался из горящего здания. Он был огромным, закованным в броню человеком, и даже огонь не смог остановить его. Но он направился не к нам, его путь лежал к правому флангу, где ждали Дан Синси и Микото. Один момент, и к нам вышли двое, выживших в огненной стихии. Эти шиноби носили банданы с перечеркнутым символом деревни Скрытого Тумана. Один из них был серьезно ранен. Его правая рука обожжена и беспомощно висела. Однако второй выглядел вполне боеспособным, и его движения выдавали уверенность опытного бойца. «Тору», — прошептал Кайта, присматриваясь к врагам, «нам нужно узнать их навыки. Как только поймем, я разработаю стратегию». Я кивнул, чувствуя нарастающий адреналин. Быстро достав свиток, я распечатал свой меч, ведь мой противник был ранен и, судя по всему, тоже владел мечом, что давало мне шанс быстро его устранить. «Кайта, не дай второму вмешаться в бой», — шепнул я другу, сжимая рукоять меча. «Будь осторожен, Тору». Рывком я сократил расстояние до раненого шиноби. Мечи столкнулись, и с каждым ударом в воздухе звенел металл. Несмотря на его раненую руку, враг оказался сильным противником. Его тяжелые удары могли выбить оружие из рук, но моя скорость и ловкость позволяли уклоняться и контратаковать. Это был затяжной бой, каждый обмен ударами отдавался эхом по улицам заброшенной деревни. Я бил не только мечом, но и ногами, стараясь выбить его из равновесия. В конце концов, его рана начала сказываться. Я почувствовал, как его сила уменьшается, и в решающий момент нанес удар мечом в живот. Шиноби уронил свое оружие и повалился на землю. Мгновение спустя я закончил его мучение. Я вытянул меч из поверженного противника и вложил его в ножны. Окинув взглядом деревню, я заметил, что Кайто все еще сражался с другим Нукинином. «Тору», Кайто быстро обернулся ко мне, когда враг оказался в нескольких десятках метров, он не видел моих техник Нара. «Сейчас я захвачу вас обоих в теневую ловушку, а ты его добьешь». Я кивнул и устремился вперед. Противник двигался быстро и умело, каждый его удар в ближнем бою был точным и опасным. Мы обмениваемся ударами, и хотя я старался держаться на равных, было ясно, что этот шиноби превосходит меня в навыках и опыте. Кайто продолжал внимательно следить за боем, готовя свое ниндзюцу, пока я уклонялся и контратаковал. Наконец, тень захватила нас обоих. Я почувствовал, как движение замедлилось, ловушка была активирована. Однако, Прежде чем я успел добить противника, из-за моей спины послышался шорох, и я ощутил резкую боль. Кунай врага с внезапной силой рассек мое правое плечо, заставив меня отшатнуться назад. Боль была острой и внезапной, но инстинкты взяли верх, и я моментально отпрыгнул прочь, оторвавшись от врага. «Тору, ты в порядке?» Крик Кайта вырвался из его груди, когда он осознал, что произошло. «Не переживай, жить буду», – прошипел я, сжимая плечо рукой. Адреналин, гудевший в венах, притуплял боль, но я знал, что должен действовать быстро. Теперь я видел, теневая ловушка Кайта поймала не настоящего шиноби, а водного клона, который растворился в брызгах при моем отскоке. Настоящий противник появился сбоку, когда мы этого совсем не ожидали, вот как ему удалось меня ранить. Я стоял на расстоянии, пытаясь осмыслить, как продолжать бой. В ближнем бою мне больше не справиться, быстро думал я. Оставалось лишь одно – использовать дальние атаки. Я сложил печати, несмотря на боль в плече. Стихия воды. Техника водяного дракона. Дракон из воды начал формироваться, но в тот же момент я заметил, как мой противник сложил те же самые печати. Он намеревался отразить мою технику, создав своего водяного дракона, который стремительно устремился навстречу моему. Я знал, что нужно действовать немедленно. Водяной дракон 10 хвостов. Я добавлял хвосты к своему созданию, один за другим, пока их не стало 10. Лицо врага исказилось в ужасе, когда он увидел, как моя техника усиливается. «Что это за техника? Как мальчишка из Конохи может такое?» — закричал он, его голос дрожал от страха. Его дракон бросился вперед, но 4 хвоста моего создания откололись и с двух сторон ударили по вражескому дракону, разрушив его на мелкие водные брызги. В тот же миг 6 оставшихся хвостов моего водяного дракона и сама основа устремились к врагу с разных сторон, атакуя его одновременно. «А теперь получай!» — выкрикнул я, давая команду усилием чакры атаковать. Мучения врага длились недолго, под мощным напором воды его тело было раздавлено почти мгновенно, но радость победы была кратковременной. Мои силы начали иссякать, и боль в плече стала нарастать с каждой секундой. Я почувствовал, как мир вокруг меня начинает смазываться, ноги подкашивались. Последнее, что я увидел перед тем, как упасть в обморок, был силуэт Кайта, который бросился ко мне на помощь. Глава 27. Я пришел в себя в полутьме, окруженный незнакомыми звуками. Едва я открыл глаза, резкая боль пронзила правое плечо, заставив меня замереть. Голова гудела, и только через несколько мгновений я смог сосредоточиться. Комната, в которой я находился, была простой, но уютной. Сквозь ставни пробивался мягкий дневной свет, наполняя пространство приглушенной теплотой. Попытка поднять руку обернулась вспышкой боли. Намотанные бинты плотно стягивали раненое плечо, пропитанные слабым запахом лекарственных трав. Я стиснул зубы, чтобы подавить стон, но это удалось лишь наполовину. «Черт!» – прошептал я, чувствуя, как слабость охватывает все тело. Несмотря на это, я решил попытаться встать. Первая попытка оказалась провальной. Тело, казалось, весило тонну. Со второй раз я смог опереться на край кровати, и лишь с третьей, через несколько мучительных секунд, добрался до стоячего положения. Комната слегка кружилась перед глазами, но я сосредоточился на цели, окне. Каждый шаг отдавался в теле тупой болью, словно ноги тонули в вязком песке. Когда я наконец добрался до подоконника, воздух, струившийся из щели между ставнями, освежил лицо. Я приоткрыл их, и передо мной развернулся вид на широкие поля, окруженные холмами. На фоне зелени мелькали фигуры крестьян. Мужчины и женщины в соломенных шляпах орудовали мотыгами, перегибаясь над грядками. Вдалеке виднелась мощная каменная стена и знакомая резная крыша. «Хаем, это ведь поместье Эйкосамы», — подумал я, опираясь на прохладный подоконник. Я почувствовал себя в безопасности, когда окончательно убедился, что нахожусь во владениях знакомого феодала. Тело затрепетало от слабости, и я понял, что мне лучше вернуться в постель. Едва поднявшись, я вытащил из-под сумка книгу, которую начал читать на этой миссии. Потертая обложка и страницы с заметными пятнами от воды уже видали многое, но содержание по-прежнему манило. Лежа на кровати, я снова погрузился в историю. На страницах разворачивалась драма о капитане корабля, сбившемся с курса. Сюжет был несложным, но меня зацепили описания морских сражений и дух авантюризма. Автор явно вдохновлялся путешествиями, передавая вкус соленого ветра и скрип старых палуб. Я увлекся настолько, что не заметил, как дверь в комнату открылась. «О, Тору, ты очнулся!» — прозвучал знакомый голос. Я отложил книгу и обернулся. В дверях стоял Дан Синси, его лицо выглядело усталым, но на губах играла легкая улыбка. «Ага, Дан Синси, чувствую себя паршиво, даже ходить нормально не могу», — ответил я с ноткой жалости к самому себе. «Ну, это неудивительно», — отозвался он, садясь на стул рядом с кроватью. «Ты пролежал тут 2 дня». «Два дня», — удивление прорезало голос. «Да», — кивнул он, — «потерял много крови, да еще и сильное истощение чакры. Если бы не Микото, ты бы оказался в гораздо худшем положении. Она сразу оказала тебе первую помощь». Я кивнул, вспоминая последние мгновения боя, прежде чем меня вырубило. «Синси, а как прошла миссия?» — спросил я, ища информацию. Дан замялся, почесав подбородок. «Нормально. Я справился с Нукинином достаточно быстро, а вот тебе не повезло». Он сделал паузу, будто подбирая слова. «Кайто все рассказал. Ты молодец». В его голосе было что-то странное. Смесь одобрения и скрытого сожаления. Мы поговорили еще несколько минут, обсуждая бой, планы на возвращение в Коноху и мое восстановление. «Через пару дней ты сможешь нормально ходить», — заверил он. «Потом отправимся домой». Поднимаясь, он добавил. «Ладно, я пойду скажу ребятам, что ты очнулся». Они сильно волновались, особенно Микото. «Она вчера почти весь день не отходила от тебя». Я молча кивнул, провожая его взглядом. Вернувшись к чтению, я не заметил, как прошло время. На страницах капитан переживал бунт на корабле, потерю команды и одиночество на пустынном побережье. Но сюжет оживился, когда он встретил загадочную всадницу, в которую, казалось, начал влюбляться. Что-то в их встрече тронуло меня, хотя я еще не успел дочитать до конца главы. «Тору-кун, мы так волновались», — услышал я голос Микото, после чего отложил книгу. «Да, Тору, ты напугал меня, так внезапно отключился, еще и столько крови потерял». Ну, успел я отложить книгу, как Микото обняла меня и начала плакать мне в плечо. «Ладно, я позже зайду, поговорите пока», — решил остановить нас Кайто наедине. «Да не думал я, что она так будет за меня волноваться», — пронеслось у меня в голове. Микото уперлась своей головой мне в плечо и стала еще громче плакать. Я поглаживал ее голову своей рукой, пока она не стала сжимать меня еще сильнее и мне не стало больно. «Микото, мне больно», — прохрипел я еле слышно. «Ой, прости, я не хотела», — отцепилась от меня подруга, потирая рукавом свои заплаканные глаза. «Ты дурак, Тору. Ну прости, немного пострадал», — немного смущенно прошептал я, почесывая затылок. «Немного», — ее голос дрогнул, и она снова отвернулась, чтобы вытереть слезы. «Если бы ты...» Она не договорила, и я понял, что больше всего ее напугала мысль, что меня могло больше не быть. «Не переживай, Микото, больше такого не повторится», — сказал я, стараясь вложить в голос уверенность. Она тихо вздохнула и сдержанно кивнула. «Надеюсь, потому что больше я так волноваться не хочу». После короткой паузы она спросила. «Может, принести тебе что-нибудь? Ну, я бы был не против какой-нибудь книги, а то делать все равно нечего». «Хорошо, какие тебе нравятся?» Я начал говорить название парочки любимых книг и попросил спросить похожие в книжном магазине. Подруга согласилась и, посидев со мной еще немного, отправилась за чтивом. За разговорами я как будто потерял все силы и решил вздремнуть. Собрание кланов проходило в одном из залов башни Хокаге. Это помещение, пропитанное историей деревни, было украшено резными деревянными панелями, которые изображали сцены битв и важных событий из прошлого деревни и кланов. В центре комнаты находился массивный дубовый стол, за которым сидели лидеры. Свитки с записями прошлого и символами великих кланов украшали стены. Тишина в комнате была почти осязаемой, нарушаемая лишь потрескиванием углей в углу и шелестом одежды. Сарутоби Хирузин, третий Хокаге, сидел в своем кресле в центре зала. В его руках медленно тлела трубка, испуская легкий дым, который поднимался к высоким потолкам. Лидеры кланов внимательно смотрели на него, ожидая начала. «Собрание объявляю открытым», — тихо, но властно произнес Хирузин, окинув взглядом присутствующих. Нара Шикатери, лидер клана Нара, поднялся со своего места. Его движения были размеренными, как и его речь. Он всегда был человеком логики и расчета, и его слова не бросались на ветер. «Я созвал этот срочный совет по важной причине», — его голос звучал спокойно, но каждый понимал, что ситуация, о которой он собирался говорить, Крайне серьезно. Мои шпионы в стране ветра донесли информацию. Суна собирает армию. Они планируют вторжение в страну дождя, чтобы занять плацдарм для штурма скрытой деревни и в дальнейшем нападение на страну огня. Зал наполнился тихими обсуждениями. Лидеры обменивались короткими взглядами, осознавая значимость услышанного. Глава клана Синджу, Хира, нахмурился. «Вы уверены в этом, Шикатори-сан?» – обеспокоенно спросил он. «Эта информация достоверна?» «Да, Хира-сан», – кивнул Нара. «По предварительным данным, вторжение начнется через месяц. Песок планирует захватить страну дождя за несколько недель». Эти слова заставили многих задуматься о предстоящей угрозе. Однако молчание нарушил Данзо Шимура, который сидел чуть в стороне. Его ледяной взгляд сверкнул в тусклом свете, и он медленно заговорил. «Хаймэм, если это правда, нам нужно действовать. Мы должны ввести свои войска на территорию страны дождя, чтобы не допустить их полного захвата». Данзо всегда был человеком, предпочитающим быстрые и решительные меры. Его голос был полон уверенности, но Хирузин, нахмурившись, возразил. «Данзо-сан, не стоит так спешить. Если мы первыми атакуем, нас сочтут агрессорами. Мы дождемся их первого шага и тогда примем решение. Сейчас нам необходимо действовать обдуманно и готовиться к боевым действиям». Лидер клана Нара кивнул в знак согласия и продолжил. «Я считаю, что наилучшим вариантом будет мобилизация наших войск к границе со страной дождя. Если Суна действительно нападет, мы сможем быстро ответить и не допустим сражений на нашей территории». В комнате снова повисла тишина, которую нарушил глава клана Акимичи, крупный мужчина с внушительным телосложением. «Это разумно, но не забывайте о стране рек», — проговорил он, его голос был глубоким и спокойным. «Эта страна сотрудничает с Суной уже несколько лет, и они могут открыть второй фронт. Нам нужно быть готовыми к этому». Снова возникло обсуждение, и Хирузин, подняв руку, чтобы привлечь внимание, спокойно завершил. «Я согласен с предложениями Шикатори-сана и Чоджи-сана. Мы начнем мобилизацию и подготовку. Если Суна нападет, мы будем готовы к ответным действиям». Все участники собрания кивнули, осознавая, что война уже на пороге. Каждый понимал, что решения, принятые сегодня, могут спасти Коноху от серьезных последствий. «Если нет возражений, перейдем к голосованию», — сказал Хирузин, давая знак Анбу, стоявшим у дверей. Они раздали всем по листку и ручке. Лидеры кланов тихо писали свои решения, размышляя о будущем деревни. Анбу быстро собрали листки и передали их Хокаге. Хирузин внимательно просмотрел их, прежде чем объявить. 12 за и 1 против. Решение принято. Он отложил листки и, поднявшись, проговорил. «Теперь мы будем собираться каждую неделю для оперативного управления ситуацией». Собрание завершилось, но тяжелая атмосфера осталась в воздухе. Лидеры кланов покидали зал один за другим, каждый погруженный в свои мысли о надвигающейся войне. Время было против них, и каждый понимал, что вскоре придется принимать решения не только за столом совета, но и на поле боя. «Прошло 2 дня, и я полностью оклемался». Однако раненое плечо все же давали о себе знать, особенно при резких движениях, но это было ничто по сравнению с тем, как быстро я восстановился. Благодаря крови Узумаки, раны заживали быстрее, чем у обычного шиноби. Кто-то другой, возможно, все еще лежал бы прикованным к постели, а я уже готовился к пути домой. Эти 2 дня тянулись медленно, но не без пользы. Я успел прочитать 3 книги, бесконечно беседовать с членами команды, а особенно с Микото. Ее забота была для меня чем-то неожиданным и удивительно теплым. Я начинал понимать, что моя симпатия к ней взаимна, что грела мою душу. Раннее утро выдалось прохладным, в воздухе ощущалась свежесть, которой веяло от полей. Мы собрались у главного входа в поместье. «Спасибо за все, Эйко-сама», — проговорил Дан Синси, слегка поклонившись феодалу. «Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь», — ответил мужчина, его голос звучал уверенно, но тепло. «Хорошей вам дороги». Мы поблагодарили его в унисон и тронулись в путь. Портовый город встречал нас шумом рынков, запахами рыбы и свежего хлеба. Нам нужно было запастись провизией перед дорогой, поэтому первым делом мы направились к ресторану неподалеку от причала. Внутри пахло пряностями и жареной рыбой, столы были простыми, но чистыми, а официанты сновали между посетителями, как пчелы. Через 20 минут мы вышли, довольные, с едой в специальных свитках. Я задержался на мгновение, поднявшись на небольшую возвышенность неподалеку. Порт был словно ожившая картина. Белые паруса кораблей качались на волнах, крыши домов сливались с небом, а крики чаек дополняли эту гармонию. Я впитывал эту картину, понимая, что вряд ли уже вернусь сюда. Покинув город, мы углубились в знакомые пейзажи. Я заметил, что идем медленнее обычного. Синси, очевидно, решил снизить скорость движения из-за моей раны. На каждом привале мы ели, отдыхали и обменивались шутками. К вечеру, леса страны огня приветствовали нас привычным шумом крон и ароматом сосновой смолы. Для ночевки мы выбрали поляну, окруженную старыми деревьями с широкими ветвями. Костер потрескивал, разгоняя вечернюю прохладу. Дан Синси освободил меня от ночного дежурства, и я смог спокойно поспать под звездным небом. На рассвете мир казался кристально чистым. Оранжевые лучи солнца пробивались сквозь густую листву, раскрашивая все вокруг в теплые тона. Разведя костер, мы сварили чай, аромат которого смешивался с запахом дыма. Вкус горячего напитка казался особенно ярким после прохладной ночи. «Скоро будем дома», — заметил Кайта, лениво потягиваясь. «Ага», — отозвался я, глядя, как пар от кружки клубится в утреннем воздухе. Чем ближе мы подходили к Канахе, тем гуще становились леса. Я не мог сдержать радости от мысли о возвращении домой, где можно расслабиться и наконец выдохнуть. На миссии даже в компании товарищей ты всегда начеку, но в деревне дома. К закату мы уже подошли к южным воротам Канахи. «Тору, ты со мной», — сказал Дан Синси, заполняя бланки у входа. «Остальные свободны. Встречаемся через 3 дня на полигоне в полдень». «Хай», — отозвались Кайта и Микото, направляясь каждый в свою сторону. «Синси, зачем я вам?» — спросил я, едва мы отошли от ворот. «Хочу показать, как правильно писать и сдавать отчеты о миссиях. А почему только мне?» Он усмехнулся, взглянув на меня. «Это может пригодиться, ведь я порекомендую тебя на повышение до чунина». Эти слова застали меня врасплох. «Меня? Почему только меня?» «Микото и Кайта пока не готовы. Они сильны, но они до сих пор не до конца готовы к реальному бою. А ты показал, что способен справляться с серьезными испытаниями». Разговор о звании чунина продолжался, пока мы шагали по улицам вечерней деревни. Канаха жила своей привычной жизнью. Лавки закрывались, уличные фонари начинали гореть мягким светом, а тени домов ложились длинными полосами на мостовую. «Однако», — продолжил Синси, — «многих чунинов отправляют на войну. Если начнется конфликт, вас могут призвать». Я молчал, обдумывая его слова. «Эй, Тору, зайдем сюда», — прервал мои мысли Синси, указывая на небольшое кафе с теплым светом внутри. Мы устроились в углу за деревянным столом, заказали чай, и Синси начал объяснять процесс оформления отчетов. На столе разложились листы бумаги, подсумки, а аромат чая добавлял странного уюта этой необычной лекции. «Первый лист – описание миссии», – говорил Синси, показывая примеры. «Второй – подтверждение от заказчика. Поскольку заказчик был из страны чая, заверение Эйка Самы тоже подходит». Я кивал, впитывая детали. «Затем складываешь все в конверт и относишь в башню Хокаге, где берутся миссии». «Понял, Дан Синси. Спасибо за урок». Он похлопал меня по плечу, пожелал хорошего восстановления и ушел, оставив меня допивать чай. На улице стоял поздний вечер. Канаха окуталась мягкой тишиной, лишь изредка нарушаемой звуками шагов или приглушенными разговорами. Я шел домой, наслаждаясь видом знакомых улиц. Мимо проходили старые знакомые, и я успел перекинуться с ними парой слов, прежде чем добрался до дома. Дома было тепло, на кухне мерцал свет, а запах ужина наполнил все пространство. «Привет», — поздоровался я, привлекая внимание родителей. «Тору, долго же тебя не было», — начал отец. «Как прошла миссия?» Я сел за стол и начал рассказывать все в подробностях. Мама укоризненно качала головой, когда услышала о ранении, а отец только серьезно сказал, чтобы я был осторожнее в будущем. Мы сидели за столом, разговаривая до поздней ночи. В этом теплом семейном кругу я чувствовал себя счастливым. Пожелав родителям спокойной ночи, я поднялся наверх, принял горячий душ и упал на кровать. Тишина дома и мягкость постели были лучшим завершением длинного пути. Я уснул, едва коснувшись подушки. Глава 28. Прошло 3 дня с момента моего возвращения домой. Это время я провел в спокойном отдыхе, полностью восстанавливая силы после миссии. Плечо, хотя и напоминало о себе время от времени, с каждым днем становилось все менее болезненным. Благодаря силе клана Узумаки регенерация прошла быстро, но я знал, что в мире шиноби нельзя оставаться слабым ни на мгновение. Каждое столкновение – это шанс не вернуться домой, и я начинал все больше понимать, что мир, в котором я живу, не прощает ни ошибок, ни слабостей. Вчера нас навестил дядя Хира. Он редко появлялся без дела, и в этот раз его лицо было напряжено, а глаза полны беспокойства. Он принес не самые приятные новости. Начало новой войны было почти неизбежно. Страна огня готовилась к конфликту с Суной, и мобилизация в деревне уже началась. Это означало, что всем предстоит готовиться к большому испытанию. Отец всегда говорил, что война начинает разгораться с малых признаков, слухи, которые распространяются с невероятной быстротой, растущая напряженность в обществе, закрытие границ, а затем первые столкновения. Все это было знаком, что над Канахой снова нависла угроза новой войны. Скоро я понял, что последние несколько дней мне нужно было провести в полной тишине, чтобы собраться с мыслями, восстановить силы. Война – это не просто сражения и битвы, это состояние всего общества. Мои мысли об этом были тревожными, но день сегодня обещал принести что-то более светлое. Сегодняшний день был необычным, его утренний свет, мягко проникающий в окно, сулил мне возможность выспаться и насладиться спокойствием. Я проснулся намного позже обычного, в 10 утра. Тишина дома встретила меня как теплый покров, будто все в этом мире замерло, оставив только меня и мои размышления. Отец ушел в Узушия для выполнения важного задания, а мама поглотилась задачами, связанными с подготовкой к войне. Она играла важную роль в клане как сестра главы Синджу, и ее ответственность росла с каждым днем. Ее лицо, обычно спокойное, теперь все чаще было напряженным, как у человека, который постоянно живет на грани. Спустившись вниз, я обнаружил на столе остывший завтрак, яичницу, приготовленную еще утром. Я с удовольствием съел ее, хотя и не мог избавиться от ощущения, что вскоре начнется очередная война. Помыв посуду, я обулся, взял свой подсумок с оружием шиноби и неспешно направился к полигону. Главная улица квартала Синджу была полна жизни. Здесь все бурлило. Новые дома, магазины, шумные детские площадки. Дети, смеясь, резвились, их крики наполняли воздух. Все это было знаком благополучия, уверенности в будущем. Мирное время даровало людям уверенность в завтрашнем дне, возможность создавать семьи, растить детей. Но эта же идиллия врезалась мне в сердце, как ледяной клинок. Ведь все это, возможно, закончится в любой момент, и среди тех, кто смеется на этих площадках, будут те, кто не дождется родителя из-за войны. Мои размышления прервала знакомая фигура, приближающаяся ко мне. Это была Юи, за которой я успел соскучиться за эти дни. «Привет, Торукун!» Радостно поздоровалась она, махнув рукой. «О, Юи, привет! Как дела?» Ответил я, искренне радуясь ее неожиданному появлению. «Все хорошо, я только вчера вернулась с первой миссии за пределами деревни». Ее глаза блестели от гордости. «А как ты? Тоже пару дней назад вернулся. Это была сложная миссия, я не стал углубляться в детали, но Юи заметила, что в моем тоне что-то изменилось. Она с интересом начала спрашивать о прошедшей миссии, а я неохотно отвечать на ее расспросы. Когда она узнала о моем боевом ранении, я заметил печаль и волнение на ее лице. «Тору, ты должен быть осторожнее, ведь», — замялась Юи, и я заметил, что ее глаза начали слезиться, «я ведь не хочу тебя потерять». Эта сцена мне напомнила ту, когда я впервые поговорил с Микото после прошлого боя, и мне стало не по себе. Не успел я что-то сделать, как Юи обняла меня и прошептала: «Тору, я вообще-то люблю тебя». Я не сразу осознал ее слова, и не успел ничего сказать, прежде чем Юи отстранилась от меня и скрылась. Похоже, у нее вырвались эти слова на эмоциях, но, наверное, она не хотела мне так прямо это говорить. Я стоял столпом еще с пару минут, обдумывая произошедшую ситуацию. Конечно, ее внезапное признание скорее грело мне душу, но мне было стыдно, что я впал в ступор и не смог ничего ответить, хотя я и спустя время не знал, что же именно я бы сказал. Говорить о любви слишком рано, ведь я не то чтобы испытываю какое-то сильное влечение, скорее легкую симпатию. Сейчас рано думать о девушках, ведь мне нужно стать сильнее, чтобы выжить в этом проклятом мире шиноби, так что сейчас я нуждаюсь лишь в тренировках, ведь я уже успел понять, что еще слишком слаб и неопытен для серьезных битв, а похоже, совсем скоро начнется война, в которой скорее всего мне суждено принять участие. Наконец, выйдя из своих мыслей, я вспомнил, что шел на встречу с командой, так что продолжил путь. Я двигался дальше, направляясь к полигону, когда мои шаги привели меня к выходу из квартала Синджу. Там я заметил дядю Хира. Он стоял на пороге склада на краю квартала, отдавая указания другим шиноби. Он был занят чем-то важным, скорее всего связанным с подготовкой к войне, так что я не стал его тревожить. Я просто махнул ему рукой и продолжил свой путь. Покинув квартал Синджу, я продолжил путь по тихим улицам Канахи. Деревня, как всегда, жила своей жизнью. Солнце мягко освещало аккуратные тропинки, выложенные брусчаткой, а теплый ветер играл с листьями, принося запах цветущих деревьев. Люди вокруг двигались спокойно, улыбались друг другу, что-то обсуждали. Это спокойствие было почти обманчивым, как поверхность тихого пруда, скрывающего глубокое течение. Я наслаждался моментом. Эти редкие минуты спокойствия в этом проклятом мире шиноби становились все ценнее. На горизонте уже виднелся знакомый полигон. Старое место, окруженное вековыми деревьями, будто хранило в себе воспоминания о многих поколениях шиноби, тренировавшихся здесь. Когда я подошел ближе, голос Кайта разорвал тишину. «Тору, ты последний!» — крикнул он, стоя рядом с Микото и сенсеем. «Ага, всем привет!» Я смущенно почесал затылок, ускоряя шаг. Дан Сенсей улыбнулся и сделал несколько шагов ко мне. В руках у него был свернутый свиток и знакомый жилет Чунина. «Эй, Тору, держи!» С легкой гордостью в голосе произнес он, протягивая жилет. «Поздравляю!» «Спасибо, Сенсей!» Выдавил я, разглядывая жилет. Не успел я как следует ощутить его вес, как меня крепко обняла Микото. «Поздравляю, Тору-кун!» Радостно сказала она, сжимая меня с такой силой, что я чуть не потерял равновесие. «Эй, аккуратнее», — отозвался я, улыбаясь. Пока я привыкал к новому статусу и жилету, Кайта уже с ухмылкой наклонился ближе. «Ну, теперь ты официально Чунин». «Что, стал круче?» «Да». «Ага, посмотрим, кто из нас круче на тренировке», — ответил я, стараясь не отставать от его шутливого тона. Сенсей сразу же прервал нас. «На сегодня я приготовил кое-что интересное. У нас будет необычная тренировка. Сегодняшний урок проведет мой старый друг». «Друг?» – удивилась Микото. «Да», – продолжил Дан Сенсей, чуть улыбнувшись. «Он мастер не только в тайдзюцу, но и в киндзюцу. А тебе, Тору, как я знаю, будет полезнее поработать именно с мечом». Слова Сенсея заинтриговали нас всех. Я заметил, как даже обычно спокойная Микото с интересом напряглась. Через несколько мгновений на полигоне появился молодой мужчина, если даже не парень. Он был высок, сдержанный и обладал уверенностью, которая чувствовалась в каждом его движении. Его пепельные волосы и доброжелательная улыбка сразу привлекли внимание. Он подошел ближе, слегка склонив голову в знак приветствия. «Всем привет, меня зовут Сакума Хатаки», – произнес он, его голос звучал твердо, но тепло. «Мне 18, я Джаунин. Люблю деревню, своих друзей и мечтаю однажды завести семью». Мы представились в ответ, чувствуя, что перед нами стоит человек, который уже многого добился в свои годы. Он же внимательно оглядел каждого из нас, будто стараясь сразу понять, кто мы такие и что из себя представляем. «Отлично, ну что, приступим», — сказал он и бросил короткий взгляд на сенсея. «Сакума, займись тайдзюцу с Микото и Кайта», — кивнул Дан Сенсей. «А Тору помоги с киндзюцу». Сакума согласился без слов, складывая печать для техники теневых клонов. Два его клона направились к моим товарищам, а я остался с оригиналом, готовый к индивидуальной тренировке. Я достал меч из печати на тыльной стороне ладони. Сакума извлек свой танто, короткий клинок, который тускло светился белым светом. Этот свет, словно слабое свечение луны, отвлекал и завораживал одновременно. Не теряя концентрацию, предупредил Сакума, и в тот же момент его клинок оказался опасно близко к моему плечу. Я успел отразить удар, но мой баланс пошатнулся. «Хорошо, неплохо, но твоя стойка неустойчива. Ищи опору в ногах, а не в руках». Слова прозвучали четко, как команда, и я сразу же попытался улучшить свою стойку. Его движения были молниеносны, точны, будто каждое действие было заранее рассчитано. «Этот свет – это чакра?» – спросил я, едва успевая отражать удары. «Нет», – спокойно ответил Сакума, переходя в новую атаку. «Это особый металл создает иллюзию свечения». Спарринг продолжался, и с каждой минутой я чувствовал, как силы покидают меня. Каждый удар Сакума был молниеносным и точным. Он не просто атаковал, он словно танцевал, заставляя меня отступать все дальше. Мой меч, казавшийся еще утром надежным инструментом, теперь чувствовался неподъемным. Несмотря на усилия, я не успевал за всеми его движениями. «Все, «Достаточно», — спокойно сказал он, когда мой клинок, наконец, выскользнул из рук. Я упал на одно колено, пытаясь перевести дыхание. Лицо горело от усталости, а одежда промокла от пота. Сакума стоял передо мной, не выказывая и намека на усталость. Его танто лежал в ножнах, будто сам спарринг был для него легкой разминкой. «Неплохо, Тору, но ты слишком много думаешь», — сказал он, присаживаясь на корточки рядом. «Слишком осторожен». «Осторожен», — удивился я, вытирая пот со лба. «Да, ты ждешь идеального момента для контратаки, но в бою такого момента может не быть. Иногда лучше рисковать, чем оставлять врагу возможность давить на тебя». Он говорил спокойно, но в его словах было что-то, что заставляло меня чувствовать себя хуже. «Может, Сакума был прав? Вставай. Это только начало», — сказал он, поднимаясь. «Еще один раунд. Мы начали снова. На этот раз я попытался быть более агрессивным, но это привело лишь к еще большему числу ошибок. Сакума легко улавливал каждую оплошность, превращая мои атаки в собственное преимущество. Его движения были словно вода, обтекающие и неуловимые. Когда второй спарринг подошел к концу, я уже с трудом стоял на ногах. Сердце билось так громко, что, казалось, его слышно на всю деревню. «Хорошо», — сказал Сакума, убирая меч в ножны. «Теперь разберем твои ошибки». Он говорил спокойно, объясняя, где я мог бы улучшить технику, как сократить излишние движения и экономить силы. «Тору, ты молодец, у тебя хороший потенциал», — начал он, чуть смягчив тон. «Но ты должен понять, сила без решительности — ничто. Ты ждешь слишком долго, прежде чем действовать. Уверенность — вот что делает хорошего шиноби выдающимся». Я слушал внимательно, стараясь запомнить каждое слово. Эти советы были не просто об обучении технике, они касались того, как выживать в бою. «Конечно, ошибок еще много», — добавил он, — «но это нормально, все приходит с опытом». После небольшой паузы Сакума решил показать мне несколько приемов. Он объяснил, как правильно комбинировать оборонительные движения с контратаками, как использовать вес клинка для усиления удара и как применять скорость в бою. Каждый прием он показывал медленно, позволяя мне запомнить движение, а затем мы переходили к отработке. Снова и снова я повторял одно и то же движение, пока мышцы не начинали работать автоматически. «Еще раз», — командовал он, наблюдая за каждым моим движением. «Да, сенси», — ответил я, стараясь вложить в очередной удар всю свою энергию. Часы тянулись, солнце поднималось выше, а затем начало опускаться. Тренировка длилась так долго, что я потерял счет времени, но с каждым повторением я чувствовал, что становлюсь чуть лучше. «Отлично», — сказал Сакума, когда мы закончили отработку. «Теперь последний спарринг на сегодня. На этот раз я решил сосредоточиться на скорости. Я бросил вызов своему телу, заставив его двигаться быстрее, чем я привык. Мое сердце билось в бешеном ритме, адреналин кипел в крови, но я уже не думал о том, что могу проиграть. Хотя я все равно не мог сравниться с ним, я продержался дольше. На мгновение мне даже показалось, что я поймал его врасплох, но его танто мгновенно оказался у моего горла. «Неплохо», — сказал он, убирая клинок. «Ты быстро учишься». К 5 вечера я уже едва держался на ногах. Мышцы ныли, одежда прилипла к телу, а руки казались налитыми свинцом. Когда я подошел к центру полигона, то увидел, что Микото и Кайто выглядели не лучше. Микото сидела, прислонившись к дереву, ее дыхание было тяжелым, а волосы растрепаны. Кайто лежал на земле, подняв руки к небу, будто благодарил богов за то, что все закончилось. «Вы все сегодня отлично поработали», — похвалил нас Сакума, чуть улыбаясь. «Завтра я хочу видеть вас здесь в то же время. Спасибо за тренировку», — хором ответили мы, хотя в голосах звучала усталость. Дансенси, который все это время наблюдал за нами со стороны, подошел ближе. «Ладно, ребята, можете идти. Завтра вас ждет не менее сложный день». Я кивнул, чувствуя, как слова сенсея становятся одновременно и обещанием, и угрозой. Мы попрощались с сенсеем, и наши пути разошлись. Тренировка оставила свои следы. Мышцы ныли, ноги казались тяжелыми, как камни, но на душе было легко. Эта усталость была заслуженной, и в ней чувствовался прогресс. Я шел по улицам Канахи, погруженный в мысли о прошедшем дне. Микото и Кайто шли рядом, но никто из нас не спешил нарушать тишину. Мысли о сегодняшних спаррингах, наставлениях Сакума и усталость от физических нагрузок завладели нами полностью. Время от времени слышался лишь шум наших шагов и редкий шепот листвы, колыхаемый легким осенним ветром. Когда мы подошли к перекрестку, где наши дороги расходились, я остановился и обернулся к своим товарищам. «Увидимся завтра», — коротко сказал я, слабо улыбнувшись. «До завтра», — кивнула Микото, ее глаза все еще были задумчивыми, словно она продолжала проигрывать в голове сегодняшнюю тренировку. «Отдыхай, Тору», — добавил Кайта с доброй улыбкой. «Ты сегодня отлично держался». Я молча кивнул, и мы разошлись. Каждый направился к своему дому. Осенний воздух был прохладным, свежий ветер осторожно трогал лицо, унося остатки напряжения. Деревня погружалась в вечерний покой, свет фонарей мягко освещал дороги, а запах древесного дыма из дальних домов наполнял улицы. Шагая по знакомым улочкам, я снова и снова вспоминал движение Сакума-сенсея, его атаки, словно вспышки света, его танта, который будто сам знал, куда наносить удар. Он говорил, что мне не хватает решительности, и эти слова все еще звучали в моей голове. Я знал, что он прав, но исправить это будет непросто. Однако, несмотря на внутреннюю борьбу, я чувствовал уверенность. Сегодняшний день был шагом вперед, пусть и маленьким. Я чувствовал, что нахожусь на верном пути, пути, который сделает меня сильнее. Тем временем на полигоне солнце уже скрылось за горизонтом, оставив небо залитым багровыми красками. Дан Синси и Сакума остались, чтобы подвести итоги дня. «Ну что, что думаешь о моей команде?» — спросил Дан, его взгляд был сосредоточен, но в голосе слышалась нотка гордости. Сакума задумчиво улыбнулся, глядя на следы, оставленные на земле после тренировок. «Микото хороша», — начал он. «Ее шаринган — мощное оружие, но она еще не понимает его настоящей силы. Ей нужно научиться контролировать эмоции и использовать свои способности стратегически, а не инстинктивно». Дан кивнул, соглашаясь. «Это так, но она способная. Думаю, через пару лет ты ее не узнаешь». «Вполне возможно», — ответил Сакума. «Но ей понадобится серьезный вызов, чтобы раскрыть свой потенциал». «А что думаешь о Кайто?» — спросил Дан, отводя взгляд к пустому полигону. «Кайто умен. Возможно, слишком умен для своего возраста». Сакума усмехнулся. «Но его физическая подготовка оставляет желать лучшего. Он видит слабости противника, но часто не может их использовать из-за недостаточной скорости или силы. Тем не менее, у него есть все шансы стать выдающимся стратегом». «Он точно станет», — согласился Дан. «А Тору?» Сакума на секунду замолчал, его взгляд стал чуть серьезнее. «У него огромный потенциал», — наконец сказал он. «Быстро учится, улавливает детали, но слишком боится ошибиться. Это тормозит его. Ему нужно время и опыт, чтобы избавиться от страха поражения. Но если он преодолеет это...» Сакума улыбнулся, чуть прищурившись. «Тогда он станет элитным шиноби». Дан внимательно посмотрел на друга, затем тихо спросил. «Ты думаешь, война не сломает его?» Сакума качнул головой, глядя на вечернее небо. «Война не сломает, она закалит его. Тору нужен опыт сражений. Если он получит его в правильное время, он превратится не просто в сильного бойца. Он станет тем, кто будет стоять на защите всей деревни. Тору – это выдающийся талант, Дан. Это потенциал, который нужно направить в правильное русло». После короткой паузы он добавил. «Я даже задумался взять его в личные ученики». Дан удивленно поднял брови. «Ты хочешь сделать его своим учеником?» «Да, Тору стоит того. Я могу научить его тому, что тебе будет сложно передать. Твои техники слишком уникальны, а я могу сделать из него универсального бойца». Дан задумался, его взгляд стал сосредоточенным. «Что ж, если ты в этом уверен, я не против», — наконец ответил он. «Думаю, он будет рад такому предложению». Сакума слегка улыбнулся. «Значит, договорились». Они молча стояли, глядя на опустевший полигон. Ветер шептал в кронах деревьев, унося их мысли куда-то вдаль. «С завтрашнего дня для Тору многое изменится. П.С. Всех с наступающим Новым годом», — улыбающееся лицо с сердечками. Глава 29. Прошла неделя с начала моих с командой интенсивных тренировок, и я уже начал ощущать, как моя сила, выносливость и навыки постепенно растут. Каждый день я учился лучше контролировать свою чакру, доводя технику управления до автоматизма. Теперь чакра словно текла по моим каналам естественно, без лишних усилий, позволяя мне выполнять сложные ниндзюцу с еще большей точностью. Однако прогресс в киндзюцу пришлось временно приостановить. Сакума-сенсей был отправлен на задание за пределы деревни, и без его строгого, но внимательного руководства тренировки с мечом стали менее продуктивными. Но сегодня был особенный день. Дан Сенси пообещал показать нам новую технику, Шуншин но Дзюцу. Эта техника, известная как техника телесного мерцания, позволяла перемещаться с невероятной скоростью на короткие расстояния. Даже мысль о возможности освоить подобный навык вызывала у меня волнение. Тренировка была назначена на 2 часа дня, что оставило мне все утро свободным. Я проснулся около 8 утра, когда первые лучи солнца пробивались сквозь тонкие шторы. Дом, как и последние несколько дней, был пуст. Мама, занимая высокую позицию главы клана, находилась вне деревни, решая важные вопросы в столице. Это значило, что все повседневные заботы, от готовки до уборки, лежали на мне. После того, как я привел себя в порядок, я отправился на кухню. В тишине дома звуки открывающихся шкафов и стук ножа о деревянную разделочную доску казались особенно громкими. Готовить я умел лишь на базовом уровне, но сегодня решил сделать что-то особенное. Мясной стейк с легким салатом. Запах подрумянивающегося мяса вскоре наполнил помещение, пробуждая аппетит. Через 20 минут завтрак был готов, и я, устроившись за столом, медленно наслаждался трапезой. На столе лежала вчерашняя газета. Мое внимание привлекли заголовки. Обострение на границах, нарастающая угроза войны. Казалось, что Коноха постепенно погружалась в гнетущую атмосферу военного времени. Даже в воздухе деревни витало что-то тяжелое, неуловимое, но определенно реальное. После завтрака я убрал за собой, тщательно вымыв посуду, и решил немного прогуляться по клановому кварталу. Тишина улиц в этот час была умиротворяющей. Я шел, наслаждаясь прохладным осенним утром, когда солнце только начинало греть каменные дорожки. Встречая знакомых, я приветствовал их легкими поклонами, а они отвечали мне с уважением. Даже на лицах случайных прохожих я замечал гордость, статус семьи Синджу. Похоже, все еще оставался значимым для жителей деревни. Через некоторое время я решил отправиться в Академию Ниндзя, чтобы навестить брата Наваки и малышку Кушину. Они изредка становились частью моих редких свободных утр, и я считал важным поддерживать их в их собственном пути становления шиноби. Дорога к Академии заняла около получаса неспешной ходьбы. Когда я подошел к знакомому зданию, перемена еще не началась. Я остановился у входа, прислонившись к деревянному столбу, и стал наблюдать за учениками, мелькавшими в окнах. Гул детских голосов и смех, доносящийся изнутри, на мгновение вернул меня в собственное детство. Спустя несколько минут раздался звонок, и во двор высыпали ученики. Первым, кого я заметил, был Наваки. Его светлые волосы были растрепаны, а на лице сияла улыбка, от которой мне всегда становилось теплее. «Торуни-сан!» — радостно воскликнул он, подбегая ко мне. «Привет, Наваки!» — я усмехнулся, потрепав его по голове. «Как учеба?» «Все отлично!» — ответил он с гордостью. «Мы сегодня отрабатывали техники замещения, и у меня получилось с первого раза. Хорошая работа!» Я улыбнулся, чувствуя гордость за него. «В ближайшее время устроим тренировку. Что скажешь?» «Конечно!» Его глаза блеснули энтузиазмом. «Мы еще немного поговорили, но скоро Наваки пришлось возвращаться в класс. Он махнул мне на прощание, а я отправился искать Кушину. Найти ее оказалось проще, чем я ожидал. Ее ярко-рыжие волосы всегда выделялись в толпе. Она стояла у дерева, скрестив руки на груди, и выглядела недовольной. Подойдя ближе, я заметил, как ее лицо слегка помрачнело, что-то явно ее беспокоило. «Эй, Кушина!» — позвал я, поднимая руку. Она обернулась, и ее хмурое выражение сменилось радостью. «Тору, что ты здесь делаешь?» Ее голос звучал искренне удивленно. «Решил проведать вас с Наваки». Я улыбнулся, остановившись рядом. «Все в порядке, ты выглядишь задумчивой». Кушина пожала плечами, отворачиваясь. «Просто учеба. Учителя постоянно говорят, что я должна быть лучшей, потому что я...» Она на секунду замолчала. «Потому что я Джинчурики». Ее голос дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. «Знаешь, ты уже делаешь все, что можешь», — мягко сказал я. «Главное, не забывай, зачем ты здесь». Кушина посмотрела на меня, и ее лицо немного смягчилось. «Спасибо, Тору», — тихо произнесла она. «Мы еще немного поговорили о мелочах, пока звонок не возвестил об окончании перемены». Кушина бросила взгляд на здание академии, вздохнула и побежала на занятия, бросив через плечо. «До встречи, Тору». Я махнул ей рукой и, взглянув на небо, понял, что время тренировки уже близко. Пора было отправляться на полигон. Осенний ветер шептал среди ветвей деревьев, а листья под ногами приятно шуршали, пока я направлялся к месту, где меня ждали очередные тренировки. Полигон заливал мягкий свет осеннего солнца. Легкий ветер шевелил верхушки деревьев, наполняя воздух свежестью и тихим шорохом листьев. Микото и я уже стояли на месте, переговариваясь о том, чего ожидать от сегодняшней тренировки. Кайто немного задерживался, но это было для него привычным. Как только он появился на горизонте, спокойно шагая в нашу сторону, Дан-сенсей, стоявший неподалеку, окинул нас взглядом и сказал: «Ну вот, все в сборе, сенсей». Почти сразу вмешалась Микото, ее глаза горели нетерпением: «Вы начнете учить нас шуншину, как и обещали». Дан-сенсей слегка улыбнулся, заметив ее рвение, и кивнул: «Да, слушайте внимательно». Он сделал шаг вперед, взгляд стал серьезным, голос чуть громче. «Шуншин но дзюцу – это техника, которая требует абсолютной концентрации и тонкого контроля чакры. Ее суть проста. Вы направляете чакру в ноги, чтобы переместиться с невероятной скоростью. Но это не обычный бег. Вы должны представить не только конечную точку, но и весь путь до нее». Его голос стал тверже. «Ваши глаза не помогут. Когда вы движетесь с такой скоростью, зрение просто не успевает за вами. Это требует абсолютного доверия к своим ощущениям». Он сделал паузу, чтобы дать нам время осмыслить услышанное, затем продолжил: